Движения, происходящие в оболочках и вызывающие ощущение страдания, полезны тем, что, достигая известной степени напряженности, помогают отделить того, кто смотрит, от того, кто переживает. Смотрящий остается, переживающий и переживания проходят. Безмолвный рекордер стоит в стороне, все запечатлевая и откладывая накопление в чаше, и три потока плотной, астральной и ментальной материи непрерывно продолжают свое течение через плотное, тонкое и ментальное тела. И если в себе силы найти сознательно становиться в стороне и со стороны наблюдать течение этих потоков, то можно объединиться со смотрящим и коснуться дыхания вечности. И если страдания помогают отойти от своего малого «я» и понять приходящую природу личности, то это в конечном итоге приведет к освобождению от этого начала, а значит и от власти переживаний его над сознанием. Страдание – благо, если осознан их смысл.